И, видимо, никто о моей тайне и не подозревает. Крокос обещал никому о том не говорить. Прискакали на место. Охранник пошел за валежником, чтобы развести костер, а Крокос и я спустились к реке. Из-за крутого склона горы охранник нас не видел. И тут Крокос неожиданно меня спросил, могу ли я сделать для него большое одолжение. Я, разумеется, согласился. Он дал мне запечатанный конверт, но попросил опустить в почтовый ящик не в соцгородке, а в самой Апшеронской. С тех пор для него и для Бергмана я изредка потихоньку совершал это с точки зрения властей преступление. Все лето Костя и я продолжали ходить на работу или в контору, или на полевые изыскания. По вечерам он ухаживал за Люсей, я за Тасей. Изредка нас приглашали на вечеринки. Я чувствовал себя членом большого и дружного коллектива, а никаким не сыном своего бедного отца, от которого время от времени получал письма. Был в Майнефтестрое и секретный отдел, где в комнатке за решеченным окном сидел один хмурый дядя. Наверное, велась и тайная слежка за сотрудниками. Я не был членом профсоюза, но, боясь разоблачения, не подавал заявления. И так проживу. Неожиданно, почти одновременно и Костя, и я захворали тропической малярией. Для приезжих это был настоящий бич. В нашей конторе заболевали то одни, то другие. Постоянно болела чуть ли не треть служащих. Пойдешь мимо строительства, и обязательно рядом в кустах лежат и трясутся в жестокой лихорадке несколько человек. Болезнь протекала так. С утра, несмотря на летний зной, одолевал жуткий озноб. Все тело леденело, никакие одеяла и шубы не помогали. Часа через два озноб прекращался, охватывал сильнейший, свыше 40 градусов жар. Потом человек засыпал тяжелым сном. Утром просыпался, от слабости его качало, не хотелось есть, только пить. К вечеру он вроде выздоравливал, только голова кружилась, а на следующее утро опять охватывал потрясывающий озноб, потом жар, потом сон, потом выздоровление. И так несколько дней, то болен, то здоров. Костя и я лежали. К нам в открытые окна лезли спелые виноградные кисти, только руку протянуть. Но мы не протягивали, и мучило гнетущее настроение. Все тебя забыли, никому ты не нужен, погибай, несчастный сын лишенца. И Костя, и я, получив по бюллетеню, лежали, почти между собой не разговаривая. И тут, как прекрасные феи в сказке, явились к нам Люся и Тася. Их послал начальник отдела Гурский узнать, почему мы не ходим на работу. Но нам их приход показался высшим наслаждением. Они принесли гостинцы, фрукты, от которых, к их огорчению, мы отказались, увидев, какой в нашей комнате царил ужасающий беспорядок, они занялись генеральной уборкой. Вынесли несколько ведер накопившегося чуть не за год мусору, яростно выскоблили пол, постирали наше белье. Они приходили с гостинцами, наверное, еще раза два, а потом мы выздоровели и вновь отправились на работу. Настало время мне призываться. Тогда допризывников разделяли на три группы. Одни с чистым прошлым шли в кадровую армию, других с подмоченным социальным происхождением зачисляли во вневойсковики. Такие продолжали работать или учиться, а время от времени их призывали на месяц, на два на войсковые сборы. А третьих – сыновей лишенцев, сыновей кулаков, сыновей врагов народа – объявляли тылоополченцами и отправляли в лагеря как заключенных. Шура Соколов был старше меня на год и, как сын царского полковника, попал во вневойсковики. Однако, работая на изысканиях, ни на какие сборы он не попадал. Той весной, расставаясь со мной, он меня предупредил. Не слишком много рассказывай о своем прошлом, а то еще влипнешь в тылоополченцы, а надо стремиться попасть в самую выгодную категорию — во вневойсковики. Нас, допризывников, набралось в Майнефтестрое человек 20. Мы отправились на грузовике за 50 километров в город Майкоп. В кабину сел хмурый и таинственный начальник секретного отдела. Дорога была чудесная, все лесом с одной горы на другую, а у меня от страха тряслись коленки. Но напрасно я мучился, все оказалось куда проще. Я предстал перед призывной комиссией в костюме Адама, а среди ее членов были две молодые женщины. Председатель успел задать лишь один вопрос: «Вы где учились?» Его прервал врач и сказал: «Давайте его сперва взвесим». При моем росте 180 сантиметров во мне оказалось всего 55 килограмм весу. Вот как меня изнурила малярия. «Ему надо подкормиться», — сказал врач. Так я получил отсрочку от службы в армии на один год и смог благополучно вернуться на прежнее место работы. Приехала Костина мама, Екатерина Евграфовна, когда-то дебелая, как на картинах Кустодиева, купчиха, превратившаяся в измученную и дряблую лишенку. Весь вечер она шепталась с Костей. До меня доходили обрывки ее возгласов. Она рассказывала о злоключениях своих многочисленных тобольских родственников и знакомых. Мы прожили втроем не более недели. Сперва заболела малярией Екатерина Евграфовна, а вскоре вторично слегли Костя и я. На этот раз малярия трепала меня куда нещаднее, нежели при первом заболевании. Градусника у нас не было, но жар у меня поднимался, несомненно, выше, нежели при предыдущей малярии, и совсем не хотелось есть. Ввели строгие правила: при малярии бюллетеней не давать. мы отправлялись на работу через день. Чтобы хоть как-то подкрепить свои силы, мы купили 2 бутылки портвейна и по утрам выпивали по стопке. И все равно 1,5 километра от дома до конторы преодолевали с трудом, пошатываясь, а работа была срочная. Требовалось подготовить план площадки под очередное строительство. Вид у нас был до того страшен, что когда мы шли, на нас оглядывались. Начальником строительства был Назаров, идейный большевик из тех беззаветно преданных революции, которые и в царской ссылке побывали, и в белогвардейских застенках томились. Несколько лет спустя такие кончали свою жизнь в совсем иных застенках. Назаров нас увидел, зазвал в свой кабинет и, задав нам 2-3 вопроса, приказал нас срочно направить в медицинскую комиссию. Так мы получили справки, что нуждаемся в длительном лечении, обязательно с переменой места жительства.